«И?» — напомнил о своей просьбе Веломар и скрестил руки на обнаженной груди. Однако Элохар не спешил подчиниться просьбе и, повернувшись ко мне, негромко спросил. «Что тебя настораживает, Дея?» Несколько секунд просто смотрю на магистра, потом интересуюсь. «Вы шутите?» Тихое рычание и раздраженное. «Я спрашиваю, прелесть моя, что тебя удивляет?» «Вопрос», — равнодушно ответила я. «Не могу понять, к чему он, учитывая, что в данном подземелье мною был обнаружен браслет адепта Академии Проклятий, причем данный адепт не так давно пережил пленение в Ордаме. Но здесь важен не столько плен логера, сколько взаимосвязь между применением проклятия и, собственно, адептом Академии Проклятий. Проклятий, проклятие. Только я вижу связь». Намек достиг цели. Лорд Элохар его осознал и прошипел. «Связь связью, но он не лжет. Я бы почувствовал». «Наверное, будь я не под действием отката, сомнения оказались бы сильны, а так...» «Юр вам солгал. Что мешает использовать тот же способ лорду Веломару?» Резонно поинтересовалась я. Вдох, выдох, и Элохар с раздражением ответил. «Я знал, что ушастый врет!» «Уверены? Мне было все равно, просто имелся один момент. Вы знали, что он лжет, так как ощущали мой запах. А теперь еще раз вспомните ситуацию и ответьте. Вы видели его ложь? Вспомните. И те знания, что передали ему, также учтите». Элохар задумался, а затем медленно повернулся к Веломару. И вот теперь я видела действительно убийственный взгляд. Дальше прозвучало угрожающее. «В лабораториях смерти разговаривают и немые. И более я не совершу столь глупой ошибки, как допросы вне стен моей школы!» Лорд Веломар выслушал все это с непробиваемым спокойствием, горько усмехнулся и обратился к брату. «И ты это допустишь?» Алсер смутился, посмотрел почему-то на меня, затем медленно, словно с трудом проговаривая каждое слово, произнес. «Я все выясню сам, но...» «Элохар не выдвигает обвинения без причин, Вэл. И этот браслет...» «Забавно», — перебил его Веломар. «То есть из-за слов странной девки...» Договорить ему не дал магистр. Рывок, и схваченный за шею Веломар, захрипел. А Элохар с ледяным спокойствием произнес. «Не смей!» Затем отпустил с таким видом, словно прикасался к чему-то грязному. Потирая шею, Веломар отошел на несколько шагов, затем и вовсе обошел стол, словно выставив его как препятствие на пути магистра, и вдруг прошипел. «Слишком много себе позволяете, Элохар!» В следующее мгновенье погас свет. Он был достаточно ярким, поддерживался семью магическими светильниками, и абсолютный мрак был неприятен, хоть и не вызывал у меня страха. «Веломар Алсер! Неожиданно и глупо!» Насмешливо и в то же время как-то угрожающе протянул магистр. «Вэл, сопротивляться глупо, ты же понимаешь!» Добавил к этому сам Алсер. Я и вовсе стояла молча, хотя что-то меня насторожило. Темнота, да, но еще и вопрос, зачем? Зачем гасить свет там, где мрак будет помехой лишь мне? Хотя какая с меня помеха огненному лорду Темной Империи? Да никакая. А сами лорды преотлично видят в темноте, что явно не секрет для Веломара. Но в следующее мгновенье я отчетливо поняла, зачем. «Ангоэт Кая!» «Даррен Свет!» Мой крик был громче произносимого проклятия. «Но разве это поможет? Мне нужен свет!» И вспомнила. Щелчок коробочкой с ручным солнцем, рев вызываемого магистром пламени и свет сразу 20 пульсаров, зажженных Алсером, вмиг осветили все пространство. В следующее мгновенье раздался страшный, полный отчаяния и боли рев лорда Веломара. А я совершенно равнодушна. процитировала информацию из сегодняшней лекции по смертельным проклятиям. Проклятие седьмого уровня – свет. Проклятие слепоты. Непременное условие наложения – абсолютная тьма. Нарушение данного условия приводит к необратимым последствиям для проклинающего – абсолютный откат. Совершенно слепой лорд Веломар, рыча и стеная, раздирая собственные глаза чуть ли не до крови, сполз по стене на пол. Элохар и Алсер потрясенно смотрели не на него, на меня. «Проклятие свет проходили сегодня», — равнодушно ответила я. «Остановите Веломара, он себя так изуродует». Мне не ответили, и действий никто никаких не предпринял. Лорд Вэл остановился сам, а затем глухо и с ненавистью прошипел. «Ведьма!» «Нет», — честно ответила я и перестала обращать внимание на лорда. Меня заинтересовало другое. Зачем он использовал свет? Зачем? Снять его оба лорда сумели бы в любом случае. Я? Нет. Вряд ли Алсер или магистр Элохар обладают нужными знаниями в области заклинаний противодействия. Но и не я была причиной использования проклятия. И остается вопрос. Зачем? Сбежать? Возможно. Но для чего подобные меры можно было бы использовать любое другое проклятие? Но Веломар выбрал проклятие слепоты. Зачем? Вывод, впрочем, напрашивался сам собой. Хотел что-то скрыть. Что? И почему он стоял у стола, а откат застиг его не у двери или, например, тайного хода, уже открытого в противоположном от двери направлении, а у стены? Магистр! «Не могли бы вы передвинуть лорда Веломара?» Заинтересованно разглядывая каменную кладку, спросила я. Но вместо того, чтобы исполнить мою просьбу, Элохар властно приказал. «Не смей подходить к стене!» «И шевелиться!» — добавил Алсер. «Она человек!» — прошипел Элохар. «Чистокровная!» «А-а-а!» — глубокомысленно протянул лорд. «Тогда можешь!» «Шевелиться!» «Но не подходить к стене», — уточнил магистр. Меланхолично спросила. «Магия?» Оба лорда кивнули. Пожав плечами, я прошла и села за стол, безразличная как застывшему у стены Веломару, так и к обоим, ныне активно расплетающим очередное порождение темного искусства лордам. Взгляд мой скользнул, собственно, по столу, наткнулся на толстую потрепанную тетрадь. «Магистр, а...» «На столе опасности нет!» Элохар понял меня с полуслова. Взяв тетрадь, раскрыла ее на первой странице и с интересом уставилась на невероятные, по сути, слова. «Смерть — только начало!» А дальше шифр. И строки. Строки. Строки с непонятным значением. «Дея!» Элохар, видимо, уже справившись с чем-то, что не давало им возможности двигаться, подошел, склонился надо мной, встревоженно спросил. «Как ты?» «Меня интересует стена», — пролистывая тетрадь, ответила я. «Он туда рвался не случайно». «Идем!» — резко и зло скомандовал Элохар. Когда мы подошли к стене, лорда Веломара там уже не было. Уползал к двери, видимо, когда его настиг брат. И теперь близнец лорда Алсера сидел скованный, синеватыми прутьями родовой магии. На стену смотрели долго. Я просто с интересом, магистр, водя по ней, значительно увеличившимся когтем указательного пальца правой руки. Не знаю, что он вырисовывал, но когда закончил, стена частично разрушилась, открывая две ниши. В первой находился труп человеческого мага, пребывающий в стазисе для сохранности. Во второй маленький черный камень. «Смерть — только начало», — процитировала я. «Интересно, кто в камешке живет?» «Никогда в жизни я не ждал рассвета, как сейчас», — сообщил магистр. Подошел Алсер, несколько мгновений смотрел на открывшийся вид, затем произнес. «Не стоит сейчас активировать хран!» «Да», — отозвался Элохар, — «я тоже подозреваю, что у мертвей зачаровал Нивел. а сделано было качественно. Прослушав их реплики, вспомнила, что для общения с духами нас в Академии вообще в потусторонний мир спровадили. Значит, опасения лордов имеют смысл. Кстати, совсем забыла. Мне утром рано вставать. Рука Элохора нагло обвела мою талию, и сам он не менее нагло заявил. «Час расплаты близок, Риате. До рассвета еще часа 4», — заметил Алсер. Потом добавил. «Элохор, а мне присутствовать можно?» «Третий лишний», — загадочно ответил магистр. «Прокляну!» — использовала я поднадоевшую угрозу. Обнимать меня перестали.